Глава 19, часть 7. Используя лживый, неуместный в данном случае термин «контрнаступление», Жуков пытается создать иллюзию того, что действия Красной Армии были ответом на нападение. Но ответом на вторжение Гитлера в той ситуации могли быть только оборонительные действия большей части советских войск на главных направлениях в сочетании с контрударами меньшей части войск. И только измотав и обескровив противника, главным силам можно было идти вперед на Варшаву, Берлин, Вену, Бухарест и Париж. Вот это и было бы настоящим контрнаступлением. Но противник не был истощен и обескровлен в предыдущих боях, не был лишен возможности наступать. Такая попытка не предпринималась и первыми директивами Верховного командования не предусматривалась. Красную армию бросили не в контрнаступление, предварительно измотав противника обороной, а в обыкновенное наступление, которое вылилось в неорганизованные встречные сражения. Но снова у Жукова толпа защитников. Придумали они вот какой финт. Не готовили мы удар по Германии. По жуковскому замыслу, противника следовало быстренько остановить, выбросить с нашей территории и тут же перейти в решительное наступление на вражьей земле. Вот сольное выступление на эту тему маршала бронетанковых войск Лосика. Цитата. Да, в то время действительно господствовали неправильные представления о характере оборонительных операций в начальном периоде войны. Эти операции виделись кратковременными, всего лишь предшествующими решительному наступлению. Но только человек, способный на грубые передержки, домыслы и фальсификации, может выдавать такого рода стратегические заблуждения за подготовку упреждающих превентивных ударов. Литературный источник. «Красная звезда», 21 ноября 2000 год. Для недогадливых это камушки в мой огород. Приходится отвечать. Товарищ маршал бронетанковых войск, где же они? Кратковременные оборонительные операции. Если Жуков их замышлял, отчего же не отдал приказ на их проведение? Отчего же с места в галоп? Отчего войскам с самого начала он отдавал приказы на наступление, на захват городов на чужой территории? Про захват Сувалок и Люблина стратег распорядился, и про Варшавское и Краковское направление тоже. А про оборону Бреста, Гродно, Минска, Кобрина, Слонима, Львова, Вильнюса, Липаи ни слова, ни намека. И мне говорят, что полномочий ему не хватило. Выходит, на захват чужих городов полномочия были, а на защиту родной земли не было.